Глава 32. «Мама, а куда мы едем?» Миша сидит на заднем сиденье. Подарочек от дяди Кирилла сынишке безумно понравился. А я так и не поняла, к чему он его сделал, что за жест. Может, Орлов просто любит детей? Решил побаловать пацана, независимо от того, подтвердится тест или нет. Тогда он действительно замечательный человек. И тогда мне будет еще сложнее. Больницу. Сижу с сыном на заднем сиденье. Периодически ловлю на себе в зеркало взгляд заинтересованных глаз. Орлов не выглядит взволнованным. А вот меня изрядно потряхивает. Даже позавтракать не получилось, не говоря уже о полноценном ночном сне. Я вся на нервах. «А что мы будем там делать?» Сынок бодр и, как всегда, любопытен. А я широко зеваю. Опять ловлю на себе пристальный взгляд. Лучше бы он следил за дорогой. Хотя водит Кирилл идеально. Не придерешься. Не то, что большинство молодежи. Даже пешеходов пропускает. Анализы сдавать. Будут колоть палец? Нет. Кровь сдавать не будем. Успокаиваю сына. Просто у тебя во рту пощекочут ватной палочкой. А зачем? Задает сынишка сакраментальный вопрос. Я вижу, как напрягается Орлов. Думает, что я сейчас скажу правду? Но я не собираюсь давать ребенку ложную надежду. Вдруг опять что-то пойдет не так. У меня уже есть плохой опыт. Для садика справка нужна. Понятно. Дальше ему неинтересно. В садик мой торопыга хоть и ходит без крика и истерик, но не сказать, что прям обожает. На этом все разговоры в машине заканчиваются. Кирилл тоже не жаждет общения. Может, и он переживает. Боится, что тест окажется положительным, и ему на голову посадят непослушного пятилетку. Да уж, жил себе, жил, припеваючи Орлов. И тут раз, на голову падают сразу двое. Он, видимо, до сих пор в шоке. Сидит и молится, только бы тест не подтвердился. Как вообще решился на повторный? Мог бы отказать. Действительно, почему не отказал? Бросаю пристальный взгляд на мужчину и тут же попадаю в ловушку. Он тоже смотрит на меня. Внимательно и долго. Мы как раз стоим на красном. У меня сердце начинает стучать, как сумасшедшее. Да, Орлов мне определенно нравится. Нравился молодым. Нравится и сейчас повзрослевшим, возмужавшим. Может быть, даже сейчас больше. Все же тогда был импульс, эмоции. Я толком и не знала парня. Так как сладко целуется. Полетела за ним, как бабочка на огонь. Ни о чем не жалею. Никого не виню. Вышла, как вышла. Сынок – моя прелесть. А вот его повзрослевший отец – настоящая головная боль. Мозг твердит одно, а сердце другое. И я между ними, как между молотом и наковальней. «Дядя Кирилл, зеленый!» – кричит сыночек. Орлов приходит в себя. Переключается на дорогу. Может, не у меня одной сердце сейчас стучит, словно сумасшедшее. Как понять? Да и что там понимать, если Кирилл и готов платить за свои ошибки? На тест же он согласился. То думать, будто я ему нравлюсь, наивно. Отворачиваюсь к окну. Напрочь отказываюсь дальше играть в эти гляделки. К счастью, красных светофоров больше не попадается. Мы относительно быстро для Питера доезжаем до клиники. Утром в субботу пробок почти нет. Все еще спят или отдыхают дома. Ближе к вечеру наверняка начнется столпотворение. За город будет не прорваться. Да нам и не надо. У родителей была когда-то дача, но, уезжая, они ее продали. Хотели оставить мне, но я отговорила от этой затеи. Теперь, наверное, жалею. Сыну было бы здорово на свежем воздухе. Впрочем, сдать на права, купить машину, пока для меня неподъемная ноша. Конечно, родители будут рады помочь, но я против. Пускай лучше сами попутешествуют на эти деньги. Все готовы. Орлов аккуратно паркуется на стоянке. «Дядя Кирилл, ты с нами пойдешь?» «Да, схожу. Мне тоже надо сдать анализы». Сын сам отстегивает ремень. Уже взрослый. «Миша, подожди». Не открывай дверцу, а то стукнешь машину рядом. Я немного паникую. Еще не хватало испортить дорогое автоначальство. Не расплатимся. Вера, там достаточно места. Меня успокаивают. Не переживай. Но выходить одному и правда не стоит. Говорит уже сын. На парковке ездят машины. Подожди маму или меня. Хорошо, дядя Кирилл. Пытаюсь понять, как сама отношусь к такому общению отца и сына. Если честно, мне приятно. И то, что сын так легко нашел общий язык, по сути дела, с незнакомым мужчиной. Может, ему просто не хватает мужского внимания. Даже наш дедушка далеко. Из родственников рядом только мать. Но я все равно не могу удержаться и не помечтать. Конечно, в моих мечтах все так гладко, потому что сынишка сразу почувствовал отца. Потянулся к нему своим маленьким сердечком. Вылезаю из машины, обхожу и открываю дверь со стороны сына. Тот сидит тихо, прислушался к Орлову. Смотрит на него во все свои глазенки. Красивый дядя на крутой тачке, который еще подарки дарит. Ребенку легко угодить, со взрослыми сложнее. Кирилл стоит рядом, не вмешивается, но словно прикрывает собой от проезжающих машин. Ох, что-то я замечталась. Сделала из Кирилла настоящего героя. А он всего лишь согласился на тест. Это вообще нормально, когда мужчина тоже несет ответственность. Хотя в современном мире кажется и правда чем-то геройским. Печально. «Готовы?» – переспрашивает еще раз. Я только сейчас замечаю, что Кирилл тоже нервничает. Может, по лицу и манерам его не скажешь, но в целом складывается именно такое впечатление. Он переживает за тест и его результаты. Положительный или отрицательный? Вот в чем вопрос. Что его больше устроит? Скоро узнаем.